Алексей, что, по твоему мнению, значит любовь с первого взгляда? В самом определении «любовь с первого взгляда» дается и ответ. Вот если любовь появилась с первого взгляда, это и есть любовь с первого взгляда. Здесь чудить-то особо и придумывать ничего не надо. Однако надо разобраться, что такое любовь. Многие путают любовь со страстью, с влечением. Вот если где-то там засвербило, защекотало, что-то там напряглось где-то и так далее, многие считают, ну все, значит, влюбился. На самом деле нет, на самом деле это не совсем любовь. Вот нам необходимо разобраться с самим понятием «любовь», хотя уже много раз об этом говорилось. Любовь – это принятие, приятие, отношение к человеку, к какому-то явлению, правдивое, честное, без своих придумок. Если мы разберем вообще слово «любовь» по нашим древним образам, то тогда, наверное, многое станет на свои места. Вот любовь означает такое вот явление интересное, когда люди ведают происходящее в этом мире с точки зрения божественного проявления. Не так, как нам кажется, а так, как это есть. И вот недостаточно увидеть, как это есть, а еще и нужно принять. Не просто принять, а еще и ведать. Вот это все любовь. Кстати, слово «ведание» не означает знание. Знание – это то, что тобой принято. Знание – это когда ты уже можешь это применить в жизни. А ведание – это мудрость. Слово «веда» с древнего переводится на современный язык как мудрость, вселенская мудрость. И познать вселенскую мудрость вот так вот физически невозможно, потому что многое мы не видим. Оно может быть очень удалено от нас, даже если очень большое. Либо очень-очень мелкое, даже если оно находится рядом с нами, мы его не можем увидеть. Но предполагать об этом, чувствовать это, понимать это через какие-то предметы другие, через какие-то явления мы можем. И поэтому мудрость происходит от слова ведание, ведание словом мудрость, они включают друг друга, как раз с точки зрения цельного, вселенского, где есть и большое, и малое, скрытое, либо удаленное. Вот поэтому, когда люди богов ведают, это и имеется в виду то, что мы не хватаем богов там за бороду, мы с ними не разговариваем, не сидим, чай не, там, не пьем с ними, не летаем в космос, но при этом мы ведаем мудрость божественную, замысел божественный. И вот как раз любовь – это все проявления божественной, сияющей мудрости, как мы ее воспринимаем, какая она есть, без каких-либо придумок и додумок. И поэтому человек, который любит, он не выставляет каких-то претензий другому человеку. Он живет с этим человеком, принимая его, какой он есть. Вот это вот любовь. Поэтому любовь с первого взгляда, если теперь вот после всего этого разъяснения, это и есть принятие, понимание человека без своих додумок. Вот это вот и есть любовь с первого взгляда. Когда мы увидели и сразу поняли, это тот, кого я принимаю, какой он есть, с кем я готов прожить всю жизнь, пойти на край света, за кого я готов отдать свою жизнь. Вот это любовь с первого взгляда. А все остальное – это влечение, это какие-то там возбуждения, но не любовь. А получается, что вот эта вот первая любовь также может остаться любовью на всю жизнь? Если это настоящая любовь, то тогда она не испарится, как вода в чайнике. Она не будет унесена ветром. И любовь настоящую никогда не заменит сексуальные какие-то влечения. Это невозможно. Поэтому настоящая любовь, она не телесная. Да, плотская туда может добавляться. И в полной мере, если это любовь, то плотская там присутствовать будет обязательно. Но не просто через соитие, а взаимодействие, нахождение рядом. Тело меняется. Меняется, ну, там, из-за возраста, меняется из-за обстоятельств. Но любовь-то от этого не уменьшается. Настоящая любовь – это ведание, а не просто образ какой-то, не просто лик какой-то. который мне нравится. И вот я как Дон Кихот этот лик держу у себя в голове, и какие-то там подвиги совершаю ради Дульсинеи. А потом, когда приехал через огромное количество скитаний, через какие-то там времена, и увидел постаревшую Дульсинею, говорю, елки-палки, из-за чего это я тут страдал, сражался? Из-за этой старухи, что ли? Ну, разве это была любовь? Это было воображение любви, и не более того. Поэтому любовь с первого взгляда может быть на всю жизнь, если это настоящая любовь. А исходя из сегодняшних реалий, сегодняшней жизни, как вот можно первую любовь сохранить? Какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной, чтобы продлить это чувство и сохранить его на всю жизнь? Если это первая любовь, никак ее сохранять не надо. Она есть и есть. Если это настоящая любовь, если это влечение, тогда придется поддерживать это влечение. Вопрос, к чему или к кому это было влечение? Если это было к молоденькой какой-то стройной фигурке, значит, нужно эту фигурку содержать в порядке. Если это было влечение к какому-то милому личику, значит, и личико надо было содержать в порядке. Если это было влечение к синим глазам, к русым длинным волосам, ну, тогда всю жизнь надо соответствовать этому. Но ведь время – штука такая, она очень сильно влияет на человека. И происходят изменения. И где вот те самые волосы цвета пшеницы? Где те самые голубые или синие глаза, глубокие, бездонные? Где вот та самая стройная фигурка? Высокая, может быть, грудь, либо сильный торс у мужчины? Со временем это все может пройти. И тогда то, что было обычным влечением к какому-то образу, к какому-то телу, оно может пройти. Поэтому любовь настоящая не измеряется вот этими образами физического тела. И поэтому ее сберегать-то никак не надо. Надо просто в ней быть. Просто в ней быть. А что такое сберегать? Это получается что-то такое искусственное, что вы должны беречь? Это что там, какой-то экспонат, что ли, музейный? Да нет. Вот если мы это понимаем, тогда все становится на свои места. Тогда с милым и рай в шалаше. И не обязательно, чтобы милый был аташе. А скажи, Алексей, где вот можно узнать поподробнее, что такое первая любовь, как сохранить отношения, чтобы был в семье и лад, и склад, и дружба, и любовь. Все в одном. 16 декабря в Москве я проведу семинар, который будет посвящен всем этим темам. Как сохранить, как быть любимой, любимым, как понять своего близкого человека, либо пока еще дальнего человека, как понять мужчину, как понять своего ребенка, который родился мужчиной. Вернее так, родился мальчиком, но из него надо сделать мужчину. Ведь если женщина не понимает, что такое мужчина, кто такой мужчина, психологию, психику мужчины, то в этом случае она тогда и своего мальчика будет растить кого угодно, но не мужчину. И вот если мы понимаем, кто такой мужчина, если мы понимаем, кто такая женщина, вот тогда мы можем складывать. А если у нас представление о том, какая должна быть женщина, какой должен быть мужчина, и эти, если представления ложные, неприродосообразные, не отвечающие вот этой самой божественной любви, то тогда будет ерунда. То тогда ничего доброго из этого не получится. Тогда любви не будет. Тогда будет война. Вот наша задача – уйти от войны. А уйти можно только через одно – через понимание. Кто такой мужчина? Кто такая женщина? Не какими они нам кажутся, а какие они есть на самом деле. Не какие они должны быть в нашем представлении, а какими они должны быть, исходя из своего божественного высшего предназначения. Вот если понимаем, если принимаем, вот это и есть любовь. А где любовь, там и лад. А где лад, там и счастье. Все очень просто. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак колокольчик.